Великий заходит к нам нечасто. Но Ольга симпатичная тетка. Жалко, что старая такая. Мне кто-то говорил, что ей лет 300, а кто-то, что гораздо больше. Нам надо кое о чем поговорить, Витя. Ольга смотрит на меня как-то очень оценивающе. Дмитрий Эдуардович готов отпустить тебя. Ты не против? Нет, ну конечно, это не школа. Не скукотища вроде ботаники или геометрии. Но какой нормальный человек не захочет уйти с занятий? Конечно. Тетя Оля, а почему не я? Внезапно пищит Надя. Все-таки она и впрямь еще совсем маленькая. Тетя Оля вроде как и не перестает улыбаться, но смотрит на нее так, что Надя замолкает. Тетя Оля заходит к вам в гости выпить чаю. Здесь никакой тети Оли нет. Так что я выхожу из класса победителем. Надя глядит мне вслед с завистью. А Стас и Сашка с удивлением. Лев подмигивает. Только Фирюза, как смотришь в никуда, так и продолжает смотреть. Учебные классы на первом этаже. Туда даже людей иногда пускают. На второй нам можно заходить. Там тоже ничего уж очень секретного нет. Только в компьютерный центр и в архив без разрешения войти не позволят. А на третий этаж ученикам подниматься нельзя. «Не был здесь?» – спрашивает Ольга. Охране она лишь кивнула. Никто не стал ничего проверять. «Нет», – говорю я. На третьем этаже красиво и интересно. Вдоль всего коридора висят закрытые стеклом старые агитационные плакаты. На одном два молодых светлых мага о чем-то беспечно беседуют, стоя на улице. Под ногами у них трется белая кошка со злобными зелеными глазами. Надпись на плакате гласит: «Болтун – находка для шпиона. Черная тварь может таиться в белой шкуре». В другом – симпатичная волшебница в ситцевом платье, почему-то похожая на Ольгу. И светлый маг спецовки стоят у пограничного столба с надписью «СССР». Из-за границы на них скалится худой вампир. Щерится облезлый волк-оборотень и размахивает склянкой с черной жижей мерзкого вида мужчина в смокинге. Подпись к плакату сообщает: «Темным силам даст отпор пограничный наш дозор». Еще висит несколько пожелтевших номеров какой-то старой газеты с названием «За передовую магию». Но их рассматривать у меня времени нет, потому что мы идем по коридору все дальше и дальше. Похоже, к самому главному начальству. Я слышал, что кабинет Бориса Игнатьевича, директора нашего дозора, в самом конце коридора. Круто, будет что рассказать. Мы действительно доходим до дверей с табличкой «Директор». У окна, облокотившийся подоконник, стоит Надькин папа и говорит по мобильнику. Когда мы приближаемся, он бросает в нашу сторону. «Оля, я сейчас». «Я уже его привела, Антон». «Ага, значит, Надя не ошиблась. Должен был прийти ее отец». «Здравствуй, Витя». Антон смотрит на меня, как-то очень быстро отводит глаза. «Мы тебя сняли с уроков, потому что у вас есть для меня задание». «Спредвидел?» – интересуется Ольга. «Нет, просто догадался», – честно отвечаю я. «Ну зачем еще меня называть директором? За плохую успеваемость?» Я стою на стуле, будто малыш, собравшийся рассказать взрослым стишок. Уже от одного этого можно покраснеть. К тому же я в одних трусах. На меня задумчиво смотрят Антон, Ольга и Борис Игнатьевич. «Нет, он все-таки слишком крупный», — сказал Борис Игнатьевич. «Сколько тебе лет, Витя?» 14, говорю я. «Перед директором я даже не робею». «Ну, тоже робеет перед рисунком учебника или статуей в музее. Гессер ведь сам живая история». «Хм», — кряхтит Борис Игнатьевич. «Да ты, мелкий», — подсказываю я. «Меня к докторам водили. Вроде все в порядке. Просто я буду не очень высокого роста. И зачем-то добавляю. Как Наполеон». Борис Игнатьевич качает головой. «Не надо как Наполеон. Несчастный был человек. Зато какой галантный», — бормочет Ольга. «Витя, подними-ка руки». Я послушно поднимаю. Ольга еще раз меряет мне плечи сантиметром. «Впритык. Ты мальчик худощавый, но...» «Давайте сделаем проще». Антон подходит к окну, берет лежащий на полу пластиковый обруч. Возвращается, поднимает его над моей головой. «Я жду. Это уже делали». «Ой, нет». Антон что-то негромко произносит. И обруч в его руках утончается, стекает вниз, заключая меня в тонкую полупрозрачную трубу. Ощущение не из приятных. Я едва могу пошевелиться. Борис Игнатьевич, помогите. Трубу подхватывают с двух сторон и кладут на пол. Я растопыриваю локти и коленки, чтобы удержаться. Витя, сможешь вылезти? Я молча ползу по трубе. Не очень-то и труд. Нет, нет, это не чистый эксперимент, замечает Ольга. Труба на самом деле идет с легким наклоном. Антон со своей стороны приподнимает трубу. Ползти вверх сразу становится тяжело, но если упираться спиной, а потом плотно прижимать ладони к стенкам... Надо будет одеть мальчиков в футболку из шершавой ткани, предлагает Ольга. Ой, нет, лучше нашить полоски из наждачной бумаги. А еще перчатки и носочки. Или кроссовки. Есть такие шикарные кроссовочки, специально для занятий скейтбордом. Кирзовые сапоги, мрачно изрекает Борис Игнатьевич. Нет, мне не нравится.